и сразу обнаружил, что указанные в договоре моменты касаются одной из самых важных для института, а в первую очередь для армии, темы сверхскоростных управляемых снарядов. Скромно обозначенные в договоре вопросы тянули за собой огромнейший пласт исследований, на которые только за последние 20-30 лет потратили миллиарды долларов из госбюджета. Теперь предстояло выявить всю сеть втянутых в это научно-практическое сотрудничество участников. С российской стороны это не представляло колоссальной проблемы, а вот с западниками было сложнее. Всплывший неожиданно, как кит посреди Атлантического океана, вице-президент Королевского столичного университета Лондона Дэвид Кудров слабо подходил на роль заказчика, хотя таковым формально и юридически выступал в этом соглашении. За ним явно стояла вся мощь МИ-6 и лучших разведчиков Ее Королевского Величества. Ох, как же хотелось Соломину лично прищемить хвост этим делягам, отыграться за всех, за все наши поражения на международном разведывательном поприще. Именно с этого дела должен начаться ренессанс российских спецслужб, решил полковник Соломин и сразу же попытался донести это без лишней высокопарности до своих свежеиспеченных подчиненных. И надо признать, призыв нашел отклик. Ребята попались толковые, следователи сразу же стали, что называется, шить дело, и Юра, человек, в общем-то, далекий от бумажной работы, увидев, как рьяно застрочили следователи, вздохнул с облегчением. И лишь одно беспокоило Соломина — затянувшийся запой Черкасова. Сейчас его помощь, ох, как пригодилась бы. Капсула. Когда Алик подошел к кабинету Черкасова и постучал, никто не ответил. Тогда он толкнул дверь, и она легко подалась и распахнулась. — Борис Васильевич! Кабинет отозвался молчанием. Алик удивился, Черкасов никогда не забывал закрывать дверь кабинета, даже если выходил на четверть минуты. Борис Васильевич... Замер Алик. Сейф, предмет особого внимания заместителя ректора по режиму, был распахнут, а забытые ключи так и торчали из замочной скважины. Внутри у Конторовича похолодело. «У меня не было иного выхода», — заколотилась в оправдание отчаянная мысль. «Он сам себя в такое положение поставил». Положа руку на сердце, главным виновником происшедшего был не Черкасов, а Смирнов. Именно Смирнов более всего заинтересовал недавнего зловещего собеседника Алика. «Да, я знаю его работы», — сразу признал Конторович. «Докторская диссертация об особых свойствах твердотопливных зарядов в специфических средах». Собеседник окаменел. «А откуда такая подробная информация?» «Так он приносил несколько раз свои работы», — пожал плечами Алик. «И что же?» «Почему не печатаете?» Он буквально сверлил Алика взглядом. «Я... ну...» Алик откашлялся. «Собственно говоря, мы его в план поставили. А до этого как-то не было спроса. Да и проблемы есть с ним». Собеседник напрягся. «Какие проблемы?» Алик криво улыбнулся. «А у него все работы в секретном учебнике. А он его так и не рассекретил. Хотя прошло больше 20 лет». Собеседник на мгновение ушел в себя. «И какой выход вы подыскали?» «Вы ведь уже подыскали вариант?» Алик закивал. «Есть способ, простой, как все гениальное». «Короче», — оборвал его визави. Алик придвинулся вперед и понизил голос почти до шепота. «Чтобы рассекретить работы за давностью лет, можно пойти двумя путями. Первый — издать учебник, а лучше пару. В них использовать часть разработок и все время повторять, что данные получены более 25 лет назад, что, мол, они уже не являются секретными, и всю выгоду государство давно поимело». То есть де-факто рассекречивать их. Собеседник нетерпеливо заерзал. Этот способ ему определенно был известен. А какой же второй? Второй? Второй и сложнее, и проще. Сложнее, потому что нужно идти в режимный отдел. Получать экспертные заключения, согласовывать с замом по режиму, ставить подписи, печать. Собеседник поджал губы. Этот путь ему откровенно не нравился. А чем же этот путь проще? Позвольте узнать. А проще потому, пожал плечами Алик, что эту технологию мы уже освоили. И зампроректора вроде закрывает глаза на ту зарплату, которую мы ему доплачиваем. Алик самодовольно откинулся на спинку стула, а собеседник открыл рот, да так и замер. Вы с ума сошли. Почему? Зачем вы подкупаете зама по режиму? Он же вас сразу заподозрит. Алик покачал головой. Нет, не знаете вы Россия. Здесь все с точностью до наоборот. Если бы мы ему не подкидывали на жизнь, он бы нас давно уже сдал ГБУхе. А так резать куру, несущую золотые яйца, нет, не будет. Собеседник опешил и тут же задумался. Самоуверенность Алика его поколебала, тем более, что и результат у него уже был. «Хорошо, посмотрим», — наконец-то разрешил он то, что давно существовало, «а пока прекратите получать у него подписи, а деньги продолжайте платить регулярно, только чуть меньше». Теперь же удивился Алик. «А зачем?» «А затем, что пусть привыкнет к вашим инъекциям, подсядет на деньги и захочет еще больше. А когда ему станет невмоготу, вы ему подсунете сразу большой объем материалов и среди сотни пустых пару чрезвычайно полезных. Ясно?» «Ясно», — не мог не оценить дельности совета Алик. «Но помните, если что пойдет не так, тогда в руки Алику и попала эта капсула. И кто мог предвидеть, что не так все пойдет почти мгновенно?» «Мир твоему праху, Борис Васильевич», — подумал Алик, покидая кабинет и тихо, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Капитан». Соломин, добравшись до отделения, в котором осело заявление на Ковалевскую, начал давить строго по технологии, но ментяра ему попался упертый. Не пододвинуть. Вздыхал, моргал, но допускать контрразведку на свою кухню отказывался. «Товарищ полковник, я же вам объясняю, что это не по вашей части», — разводил он руками. «Это же заявление о проверке. Там и дела-то никакого не будет, скорее всего. Состава нет». Соломин терпел-терпел и не вытерпел. «Капитан Исаев, вы мне сказки не рассказывайте. Речь идет о гражданке США, так что моя юрисдикция уже затронута. А если будете препятствовать нашему расследованию, то огребете проблем. Я ясно выражаюсь?» «Ясно-то ясно», — поежился капитан. Ему определенно не хотелось вставать на пути, пусть уже и полуразвалившейся, но все еще пугающей своими кровавыми тайнами конторы. Понятно, что он не мог взять в толк, как именно чекисты собираются использовать заявление бизнесмена Проторова, который накатал его и передал через начальника службы безопасности, чтобы, как объяснил последний, попугать строптивую девицу. Вообще-то главный охранник олигарха был когда-то начальником Исаева и по старой памяти подкидывал ему халтурку. Вот и теперь капитан Исаев должен был вызвать девушку и хорошенько ее пугнуть. Ни на что большее заявление Проторова и не годилось. Суть дела изложена примитивно, как и положено для олигархов и милиционеров. Тогда-то и там-то гражданка США Ковалевская получила от бизнесмена Проторова крупную сумму денег. Теперь не отдает. Заявитель просит провести проверку и возбудить уголовное дело. Ясно, что подробности не указываются, так как вроде бы этот Проторов сам добровольно отдал бабки, и вроде как даже не самой этой Соньке Ковалевской, а на какой-то счет, да еще и на благотворительность, какое уж тут уголовное дело. И уж точно капитан Исаев даже не подозревал, что само это заявление родилось лишь благодаря вдумчивому массированию госбезопасностью самых нежных частей души олигарха. «Короче, материал на стол», — скомандовал Соломин. Милиционер, закряхтев, вытащил тоненькую папку и положил на стол. Соломин поднял брови. «Это все? А почему ни одного вызова на допрос? Вы ей хоть сообщили, что она указана в заявлении?» Исаев надул щеки и уперся правой рукой в бок. «А где я эту Ковалевскую найду? Мне еще установку ее местонахождения нужно сделать. И вообще, мне закон дает от 10 до 30 суток на проверку». Соломин повернулся и подмигнул оперативникам. «Да уж, если бы мы так работали, страна давно бы уже стала колониальным придатком Америки. А ты бы, Исаев, таскал чемоданы в какой-нибудь гостинице и двери открывал-закрывал. Хотя ленивых капиталисты-империалисты ведь тоже не любят». Капитан покраснел от макушки до подбородка и ненавидяще уставился на полковника, а точнее на шикарный галстук надоедливого визитера. Играть с ГБшником в гляделки было как-то не с руки, а Соломин тем временем явно решил завершить урок воспитания младшего офицера из смежной организации. Он вытянул из пустой папки заявление и, помахав им перед носом капитана, назидательно заявил: «Значится так. Сейчас берешь бумагу и в срочном порядке ваяешь рапорт. Так, мол, и так, принял заявление потерпевшего и приступил к проверке. Далее берешь ноги в руки и летишь к Проторову опрашивать. По дороге заезжаешь в банк и берешь выписку со счета, куда денежки вносились». Исаев поджал губы, но перечить не посмел. «А чтоб тебе было не скучно и мысли о голодном желудке не отвлекали», — Соломин уколол капитана пронзительным взглядом, от которого у Исаева неприятно засвербило в районе пятого шейного позвонка, — «так вот, чтобы не заскучал, я с тобой отправляю лучших своих сотрудников». Он кивнул в сторону оперативников, и те дружно и согласно кивнули в ответ. «А девушка?» — милиционер смирился с неизбежным. «Девушкой мы займемся сами, с вашего позволения». Соломин сделал дурацкий реверанс, и капитана Исаева вдруг посетила непатриотическая мысль. Клоуны сами и просрали страну, а теперь на меня валят. Тоже мне герои невидимого фронта. Посмотрим, как вы в нашей ментовской работе шарите. Соломин дождался, когда Исаев окончательно переварит профессиональное унижение и двинется к выходу, и повернулся к заместителю. «Кстати, а где Ковалевская сейчас, знаешь?» Тот разулыбался. «Ясен пень. Она сейчас из издательства выехала, собирается на концерт с этим ее адвокатом Павловым. Мы ее у зала Чайковского на Маяковке перехватим». «Отлично, Иваныч», — похвалил зама Соломин. «Бери сейчас же наряд и вперед, там и ждите. А когда задержим, то куда ее?» «Принимаете и сюда, в отделение. Пока. Может, лучше к нам в контору? Там поприличнее, все ж девица». «Нет, нет», — замотал головой Соломин, — «вези сюда. Вонючий обезьянник с бомжами и потаскухами».